свистят. Уж мы-то знаем, что нужно народу. И ещё блюдки почуяли свободу. А ведь было же время в широкой Европе. Всех анархистов били по жопе. Хей, брат Любер, где твой костец? Хей, брат Любер, где твой костец? Мы родились все, выросли в Люберцах, Петре культуристической силы.